Харківська область, Кравченко Іван, Кременчук, Гатисини, Заблавесі область. Я хочу прочитать текст еще на Писании, который записан в Евангелии от Марка. Это 16 глава, 14 стиха. «Наконец явился самим 11 возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». А кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие же будут сопровождать сии знамения, именем моим изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных и не будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. Они пошли и проповедовали везде. Друзья, я хотел бы вот это место напомнить, то ответственность, которую Господь возложил на каждого, кто уверовал в Господа. И здесь сказано, что Господь дал поручение, и потом читаем, что и они пошли. Я думаю, важный фактор, что мы идем. И вы знаете, не просто идем, когда мы это совершаем со всей ответственностью пред Господом. Мне как-то дорого место Священного Писания из книги Неемии. Там описывается строение Иерусалимской стены, постановление. И там описывается вот отношение народа Божьего к этому служению. Одни просто совершали это служение. Одни не преклонили шеи вот, поработать для Господа. А третьи вот ревностно совершали это служение. И дал бы Господь, чтобы, друзья, вот мы все, понимая это поручение Господне, совершали его ревностно пред Господом. Наша область, она самая маленькая в нашем объединении, насчитывается около 180 членов церкви. Но у нас есть то, что мы силами области совершаем в деле благовестия, то, что вот, приглашаем друзей, которые содействуют нам вот в этом служении. Нам содействуют служением вот, друзья из Германии, которые приезжают вот, и бывают вот, на рождественские дни, когда они приезжают, вот их направление такое посещать интернаты детские, приюты, санатории. И организуем вот встречи и вот проповеди, раздача Евангелия. И там они смотрят еще и подарочку. Потом они участвуют в таком служении, как детские лагеря, с участием неверующих детей. Это тоже вот совершается каждый год, и в этом году тоже совершалось. Ну, у нас, конечно, большая радость и содействие. Это ансамбль, которые вы видите, они тоже нам содействуют вот, в благовестии. В этом году в мае они 7 дней посвятили для служения вот, нашей области, по области проезжали и совершали вот, каждый день 2-3 служения. Что совершается вот, по области, силами области? У нас вот, в Крятине там есть одна семья, брат-служитель и несколько там членов церкви. Они после участия ансамбля благовестии посещают каждое воскресенье дом престарелых инвалидов. И там проводят вот чтение Священного Писания, рассуждение над Писанием. И есть те, которые души, которые вот и желают и молиться, вот, и приближаются к Господу. В Полтаве сестры ревнуют, посещают больницы, раздают Евангелие, трактаты. У нас в Кременчугу работает библиотечка в районе Центрального рынка. Раздаем там, братья ревнуют, диски, Евангелие, трактаты. Бывает, что когда гости приезжают, мы тоже их туда приглашаем. Бывает, иногда они тоже участвуют. Что мы силами области делаем? У нас есть братские общения, когда мы имеем вот, планы. И есть намеренные такие намерения, когда и один день выезжаем где-то в какое-то селение в области. Бывает, на три дня выезжаем и совершаем вот там тоже, как и в других местах там ходят, приглашают вот друзья с Евангелиями, трактатами на определенное время служения, потом проводится служение. Что еще мы используем праздничные служения тоже для приглашения? И заметили вот, что характерно, когда личное вот приглашение мы проводим, когда с человеком знакомимся, когда с человеком вот имеем какие-то определенные время провождения или на работе, или где-то имеем общение, и тогда приглашаем на служение. Вот у нас был праздник жатвы, и мы тоже было в церкви такое согласие, чтобы каждый член церкви поревновал и пригласил. Вы знаете, результаты были люди. Так мы проводили вот и в области, тоже в одном селении. Ездили специально вот праздник жатвы, проводили для того, чтобы людям напомнить о благодати Божьей. Люди бывают посещают, они много, но посещают. Ну вот такая информация вот по нашей области. Помолимся, друзья. Милосердный Господь, приносим благодарность Тебе и славу, что Ты нас избрал из этого мира, приблизил к Тебе, и мы Твой народом. Господи, ну Ты нам поручил это особое ответственное служение, чтобы и другим людям возвещать о Тебе. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил и нашу Полтавскую область, чтобы послал пробуждение, а народу Твоему даровал ревность, чтобы совершать с ревностью это служение и во славу Твою наш Господь. Аминь.